Кодекс крови. Книга 15. Глава 1. Петр Алексеевич совместно с Медведевым перераспределял иностранные поездки между наследниками. На Рюген пусть Александр летит, он там неплохо себя показал на открытии логистического узла. А вот к австро-венграм Андрея придется отправлять, а то Марию там и скомпрометировать могут. Эти такие. Медведев согласно кивнул. После событий с покушением на императорскую семью, где Петр Алексеевич жестко воздал по заслугам собственному племяннику, император вдруг отменил все свои поездки за границу. Теперь же и вовсе все встречи перенес на плечи наследников престола, министров и глав ведомств. Сам же император сохранял молчание о причинах подобных перемен. Еще Медведева беспокоило почти постоянно присутствие императорского лекаря подле Петра Алексеевича. Тот появлялся словно из ниоткуда и выдавал императору алхимию чуть ли не горстями. Когда Дмитрий Федорович попробовал поднять вопрос на эту тему и на тему уж больно ретивого привлечения наследников императорской крови к управлению, то получил и вовсе неожиданный ответ. «Ретиво, Дима, да я их жалел сколько, я не вечный, не дай кречет что случится, кто за ними присмотрит, Сашка слишком правильный, а Машка хитро сделанная до невозможности, порой уж думаю, а она точно не отуживай, может, в колыбели перепутали, да только опыта у них, Дима, хрен да ни хрена, пусть шишки бьют в ускоренном темпе, экстерном так сказать, пока я еще могу их на путь истинный направить». Кого увещеваниями, а кого и розгами. Кречет с вами, Петр Алексеевич, вы никак уходить с поста надумали, ужаснулся перспективам Медведев. Почему-то именно сейчас в глаза бросилась крайняя усталость императора. Если раньше он сутками мог сидеть в кабинете, разгребая государственные завалы, то теперь совещания все чаще перепоручал сыновьям, контролируя лишь их общий ход. Седины у императора тоже прибавилось, как и морщин. Не дождешься, Дима. Тяжело выдохнул император и откинулся в кресле, меня отсюда могут только вперед ногами вынести. Вот только никогда не знаешь, когда это самое вперед ногами приключится, вот и решил форсировать обучение детей. А то один воин родов, не разобравшись, одобряет, вторая и вовсе кренделя выписывает любо-дорого взглянуть, войну между родами спровоцировала, а третий, что сделал третий, император закончить не успел, ведь Андрей Петрович вошел в кабинет отца, на ходу кивнув Медведеву. За ним в кабинет размашистой походкой влетел Подорожников и передал императору очередной бумажный пакет с алхимией. «Отец, там у графа Комарина первенец родился, надо бы поздравить», — коротко и по существу уведомил императора принц, нахмурившись при виде принимаемых отцом таблеток. «Сам или мне?» «Сам», — с усталой улыбкой отреагировал император. «Первенец, это важно». Подорожников при этих новостях побледнел и тут же, извинившись, ретировался из кабинета на ходу набирая номер на мобилете. «Дмитрий Федорович, продолжим уже завтра, если не горит ничего», — завершил совещание император. Медведев кивнул и также покинул кабинет. «Сын, значит, надо бы поздравить», — повторил Петр Алексеевич, наблюдая, как Андрей мнется и не решается ему сообщить что-то еще. «Не томи уже, говори», — махнул он рукой, — «а то не бог весть, что придумать успею». Принц Андрей кивнул и нажал на один из артефактов, встроенных в рабочий стол отца. Вокруг них сразу же возник непропускающий звуки наружу туманный купол, скрывающий заодно и все происходящее внутри. «Отец, ты, наверное, заметил, что последнее время я сам не свой». «Да уж сложно не заметить», — поддержал сына император. «Я уж, грешным делом, подумал, что ты влюбился». «Нет», — покачал головой принц Андрей, и взгляд его невольно упал на рисунок принцессы Софии на столе отца. «Сейчас наступил такой момент, когда ты либо доверишься мне, либо мы упустим такую возможность для империи, которой не было и не будет еще долго». «Андрей, не пугай меня», — нахмурился император, — «тебя как будто сектанты обработали. Ты же у нас образец здравомыслия, что за фатализм?» «Пап, Андрей и вовсе по-домашнему обратился к отцу, поклянись не делать поспешных выводов и не рубить с плеча, и я исполню одну из твоих самых заветных мечт, Андрей». Петр Алексеевич не понимал, что происходит. «Пап, клянусь кречетом, все, что я сделаю и покажу тебе после, будет безопасно для тебя и для империи». Над плечом сына появился знак искренности клятвы, но Петр Алексеевич все еще не решался соглашаться на туманное во всех смыслах предложение сына. «Пап, соглашайся, если не ради меня, то ради нее». Андрей показал на картину его давным-давно пропавшей без вести тетки Софи. Это был удар ниже пояса. Именно сейчас, когда все рассыпалось пеплом в руках. Император уже вдохнул, чтобы засыпать сына вопросами, когда тот сказал всего два слова: «Она скучает», и приложил указательный палец к губам, призывая молчать. Больше 100 лет безрезультатных поисков. Неужели нашел? Петр Алексеевич решил рискнуть. В конце концов, от него просили лишь не делать поспешных выводов. Клянусь, купол тишины опал, и сын тайными ходами повел императора в свои покои, где их уже дожидался лысый мужчина экзотической наружности с вертикальными зрачками. Он расхаживал по покоям, то и дело сверяясь с часами. Ноздри его раздувались, а когти на пальцах рук заострились и удлинились. «Наконец-то!» — рыкнул он. «Опаздываем. Он меня и так за это по головке не погладит. Готовы?» «Да!» — за двоих ответил сын, и в его покоях открылся самый настоящий портал по мановению руки незнакомца. Хотя незнакомцем его тоже нельзя было назвать. Если император не ошибался, то уже видел этого колоритного мужчину в свите графа Комарина, и это вызывало еще больше вопросов. Однако же, поклявшись не задавать лишних вопросов, император стойко решил держать слово. Стоило им перешагнуть границу портала, как они оказались посреди пустыни, почти уткнувшись носом в монструозно-монументальное сооружение, наподобие римского Колизея. Этот аналог выполнен был из песчаника и имел высоту в 5-6 этажей. Верхушку сооружения украшали статуи всевозможных змееподобных тварей. Внутри бесновалась толпа, гремели барабаны, ревели тысячи глоток. Вокруг все пестрело от двухцветных солнц на плащах и флагах. «Твою мать, опаздываем!» — выругался незнакомец и, схватив императора с сыном за руки, чуть ли не на буксире потащил за собой сквозь толпу, оглашая свой путь громогласным животным ревом. Люди, заслышав его, непроизвольно приседали и расступались, освобождая дорогу. Довольно быстро они смогли пробраться на полупустой сектор амфитеатра, где император уже смог рассмотреть много знакомых лиц. Надо же, княгиня Виноградова с женихом Искандером Кёпиклири, баронесса Комарина, Светлана Подорожникова. Больше рассмотреть Петр Алексеевич не смог. В глазах начало двоиться. На плечи навалилась тяжесть. Каждый вдох давался с неимоверным трудом. «Андрей», — прохрипел он сыну, — «ты обещал безопасно, тетка». «Софья, где?» «Вон». Сын указал рукой в центр амфитеатра на вершину пирамиды, куда сейчас поднималась процессия из рыцарей во главе с мужчиной. А на вершине их встречала она, его сестра, будто и не было этих лет. Такая же молодая, сосредоточенная и серьезная, все так же шевелит губами, повторяя за кем-то речь. У императора невольно покатилась одинокая слеза по щеке. Жива, через столько лет жива и здорова. Он уже не видел никого, глаза туманило, но Петр Алексеевич все же собрал волю в кулак и всмотрелся в мужчину, преклонившего колено посреди пирамиды. На его фигуру упал рассветный луч, осветив серебро висков и молодое лицо с безумно старыми и уставшими от жизни глазами. Кто-то из церемонии мейстеров говорил что-то о возрождении империи Сашири и некоем собирателе народов магистре Троердане. Он приглашал магистра к правлению от имени всех осколков древней империи во имя мира и процветания. Боги, да что это за империя такая? У нас таких даже в истории не было. Может, Африка какая? Император из последних сил пытался удержать себя на грани обморока. Его не просто шатало и мутило, сознание уже практически покинуло его, когда Петр Алексеевич все же спросил: «Комарин? Новым императором станет Комарин? Новым императором станет Комарин? А ты себя хотел предложить?» Откуда-то со стороны веселился Комара, наблюдая реакцию Петра Алексеевича Кречета. «Жирно не будет, даже не знаю, кто быстрее среагировал. Света с усыплением императора или Тильда с четким ударом щупальца в челюсть?» Но Петр Алексеевич рухнул как подкошенный. «У меня же возник вполне резонный вопрос. Какого хера он здесь делает?» Адресовался он двум лицам: деду и принцу Андрею, ибо только эти два опоздуна отсутствовали на начале церемонии. К тому же порталы открывать сюда могли только мы с Рая. «Это я виноват», — сразу же признался принц. «Хотел, как лучше. Чтоб отец тебя в другом статусе воспринимать начал и вопрос с землями родовыми решить, а оно вон как вышло. Охренеть! Какой ты инициативный. Такие вещи обсуждаются, а не устраиваются в одностороннем порядке. У меня в голове крутилось гораздо больше разных слов, но все они были из разряда русского матерного и никак не подходили к возвышенным речам серва, вещающего о долге, чести и бремени власти. А ты себя как дал уговорить? Выговаривал я уже Рея. Он сказал, что это важный шаг к получению автономии твоим землям в Хмарево. Для эргов же стараемся. Благими намерениями, сука. Вашими благими намерениями я получил еще больше проблем там, где они даже не предвещались. А ко мне уже поднималась процессия орденцев. Паладины несли какие-то палки на алых подушках, подавали их серву в знак признания меня своим господином, а серв собирал посох. «Софья, что это? Твои императорские регалии». Посох выковали кузнецы легионов, он состоит из дюжины частей, символизируя единство дюжины провинций, передаваемых в твои руки. Все это озвучивал серв, соединяя части в единое творение. Когда же посох восстал во всю величину, его возложили к моим ногам. Он стоял на острие атаки орденов рассвета и заката, спасая наш мир, ведя за собой воинов и побеждая даже в самых безнадежных битвах, вещал серв, ведь он плоть от плоти и кровь от крови ордена. Он, сын эрликийского ангела. Легионы взревели, приветствуя меня. Паладины отошли в сторону, и ко мне потянулась процессия племенных братьев Стайпаной во главе. Эти несли на лоскутах тончайших газовых тканей, отливающие золотым блеском фрагменты некой конструкции. А это, я сам оборвал себя, когда понял, составными частями чего были эти фрагменты. Щит. Он стал щитом великой пустыни. Он завершил вторжение, из-за которого в древности пала великая империя Сашири. Он, наш защитник, он плоть от плоти пустыни и кровь от ее крови, ведь его мать ведет свой род от народа песка. По ступеням пирамиды степенно поднималась копия Рейны в традиционных одеждах пустынников. Ее алые волосы трепали порывы ветра, а лицо скрывала вуаль, оставляя в видимости лишь глаза. Она склонилась передо мной, встав на одно колено и поцеловала в лоб, а затем поднялась и, вскинув руку к небу, издала приветственный клич народа песка. «Айялла!» Племена подхватили ее клич, затапливая им каждый уголок амфитеатра. Пустынники расстарались, фрагментов было гораздо больше, чем племен, но щит собирался, на удивление, легко и гармонично. Они будто ночами с закрытыми глазами тренировались собирать из него пасьянс. Что посох, что щит боевого применения не имели и иметь не могли, но символичности здесь было хоть отбавляй. Только я не понял, если сам процесс именовали коронацией, то кто возложит мне корону? Над амфитеатром раздался победный рев дракона, а следом, заложив вираж, на песок арены приземлился Рея. Его черная чешуя сверкала драгоценными камнями на солнце, а крылья могли с легкостью накрыть всю пирамиду без остатка. В амфитеатре воцарилась мертвая тишина, которую нарушил рев деда. Аспиды империи Сашири приветствуют повелителя Троердана, благодарят за спасение мира от вторженцев и признают его право силой и право души править империей по справедливости. Мы даруем ему корону и вторую ипостась. Дракон выпустил из пасти адамантиевый венец, единожды виденный мною в прошлом и символизирующий главенство одного из родов в Совете Великих Домов, и возложил мне на голову. И где только откопал, спрашивается. И еще более насущный вопрос, как умудрился дотащить во рту и не испачкать в слюне. А затем на меня налетела моя эфемерная копия в драконьей ипостаси и растворилась внутри. «Не порть момент», — хихикнула ты, мы, меняя ипостась по-настоящему. «Устроим им экстаз». Я послушался и издал победный рык уже в драконьем обличье. Правда, при обороте пришлось постараться, чтобы никого не задеть и не покалечить невзначай. Заложив пару кругов над амфитеатром, я под оргазмичные крики толпы вернулся обратно на пирамиду, оставив в частичной трансформации доспех из чешуи. Не голым же задом после оборота светить перед ними, сквозь рев и скандирование моего имени я едва услышал призыв Светы. «Миш, что-то не так с императором». «Конечно, не так, ты его усыпила, а Тильда по морде надавала». «Нет, он сознание потерял без нашей помощи, и еще на нем какой-то артефакт, который не позволяет просмотреть мне его энергоканалы, чтобы определить причину проблемы. Но такое ощущение, что он...» Света пыталась подобрать выражение, но потом плюнула на пиетет. «Короче, стареет он на глазах. Камара, можешь определить, что с ним?» Попросил я помощи у Бога. «Проклятие кречета вижу, но подробностей, увы, не скажу». Тут же пришел встревоженный ответ. «Млять, Софья, бросай эту долбанную коронацию. У тебя брат загибается в гостевом секторе амфитеатра», — оповестил я магичку жизни, чтобы она попыталась подпитать братца, пока я не разберусь с проблемой. «Какой брат?» — не сразу поняла, о ком я, бывшая принцесса. «Петр Алексеевич, который император всероссийский. Его твой племянничек решил под шумок протащить на коронацию». «Ой, дурак!» — выругалась Софья и рванула вниз по ступеням пирамиды. «Агафья, доставь мне кровь императора, срочно. Он в отключке наверху вашего сектора с принцем Андреем». Экспрессии в выражениях вампирши было хоть отбавляй, а уж эпитетов о принце было столько, что словарик можно издать. При этом вампирше хватило 5 секунд, чтобы доставить мне запрашиваемый для анализа элемент. Выглядел я феерично, с короной на голове, посохом и щитом в руках. Агафе пришлось на мгновение вынырнуть из тени, чтобы мазнуть императорской кровью по открытому участку шеи. Мне же хватило секунды, чтоб понять, как мы вляпались стараниями принца Андрея. Света, он потерял дар, в нем нет магии. Глава 2. Света, он потерял дар, в нем нет магии. Невозможно, не поверила мне невеста. У него же божественный дар. Ты это разгневанному Кречету объясни, который нашего императора месяц назад наказал и лишил магии. Огрызнулся я, вспоминая состояние Таймы, когда Инари живьем выдирала из нее уровни дара. Император-то у нас кремень оказался, месяц продержался, а ведь телу уже больше 300 лет. Как он только не рассыпался в труху без магического омоложения организма. Ре, забирай его нахрен отсюда. Без магии с нашим магическим фоном он помрет раньше времени. И Андрея с Софией прихвати, пусть стабилизируют, они, одна кровь, должно легче пройти переливание жизненной силы. Нахрен это куда? На всякий случай уточнил Рея. В Хмарева, млять, и ждите меня там, скоро буду, рыкнул я, просто-таки выходя из себя. Инициатива сейчас знатно вылюбила своего инициатора. Принц Андрей нынче чуть себя сиротой не оставил. Это ж надо было притащить папеньку на межмировое мероприятие и чуть не угробить. Вот было бы мне счастье, все как по законам дворцовых переворотов. Император помер, да здравствует новый император. И похер, что империи даже миры разные, правила, СКА, действует безотказно. Стоит ли говорить, что остаток коронации прошел для меня напряженно? Нет, для подданных все шло своим чередом. Я же не мог дождаться окончания этого бесконечно длинного дня. Серв без Софии быстро сориентировался и взял все в свои руки. Лишь когда луч заходящего солнца осветил меня на пирамиде, торжественная часть завершилась. В пустыне темнело быстро, потому уже вскоре вокруг амфитеатра горели сотни, а то и тысячи костров пустынников. Те, хоть и учились оседлой жизни в полученных землях, сегодня решили вспомнить свои кочевые традиции. Между ними расположились шатры орденцев. Для моих же гостей, паладинов и племенных братьев, был организован отдельный шатер, но уже на подходе к нему Ольга тронула меня за руку и поделилась частью ощущаемых ею эмоций. «Не иди в шатер, не отгораживайся от них, дай им возможность видеть тебя, дай им шанс чувствовать тебя». Дай надежду поверить в тебя и в будущее с тобой. Это важно. Это кровники верят тебе больше, чем себе. Местным еще нужно научиться доверять тебе. Я послушался доброго совета эмпатки. У меня, несмотря на отвратное настроение, было ощущение правильности происходящего. Нельзя отгораживаться от людей. Возносясь на вершину, не стоило забывать, откуда начинался мой путь в этом мире. Серф нахмурился, взглядом указывая на шатер. Но, заметив мое несогласие, только тяжело вздохнул. «Делайте, как считаете нужным, только драконом не оборачивайтесь среди этой толпы, точно кого-то придавите». Мы свернули к большому кругу костров чуть в стороне от амфитеатра и присели прямо на песок. В ночи среди бликов пламени все казалось каким-то сказочным, нереальным. Мы были равны под звездным небом, олицетворяя собой мельчайшие песчинки на берегу реки времени. Сколько этих песчинок сменилось во вселенной? Кто-то проходил мимо и подал нам от щедрот души кувшин с сагерой, местным аналогом разбавленного красного вина с дольками фруктов и специями. Всюду слышались хохот и поздравления, но звуки вскоре начали стихать, ведь кто-то из пустынников расчехлил барабаны. Скинув с себя тунику, дитя песка обнял барабан нежно, словно женщину, и с закрытыми глазами начал отбивать ритм. Удар, еще удар, дробь и снова хлесткий удар. Он ласкал барабан, как любовницу, где-то поглаживая его кончиками пальцев, где-то разнузданно ударяя всей ладонью или ее основанием. Мы вслушивались в ритм, в такт ему звенели монетки бубнов и манист на бедрах у пустынниц. Я сам назаметил, как Ольга возникла в кольце огня в традиционном наряде пустынницы стопа и юбки, расшитых стеклярусом и монетами. На щиколотках и запястьях жены звенели браслеты. Плавные движения руками сменялись ритмичными покачиваниями бедер. Маленькие шажки, прогиб и оборот вокруг себя сменились покачиванием распущенных смоляных волос. Грудь импатки ритмично вздымалась в такт барабану. Бедра ставили акцентные точки на удары бубна. Я замер, любуясь богиней. Здесь и сейчас она одаривала всех собравшихся пьянящими эмоциями счастья, свободы, искренности и дикого необузданного желания. Она была сосредоточением страсти. Не дожидаясь, пока кто-то из пустынников начнет ронять слюну на мою жену. Я подхватил ее на руки и вынес из огненного кольца, поцеловав на виду у всех, чтобы в следующий момент увидеть в огненном кольце свою сестру. Кирана в своих облегающих брюках и шелковой блузе выглядела чужеродно среди пустынниц, но стоило ей выхватить из ножен костяные клинки и начать боевой танец, как все вокруг охнули и застыли, наблюдая пляску смерти. Ритм барабанов все ускорялся, как и движение сестры. Один клинок обратился в пламя, второй же серебрился ледяной кромкой, оставляя за собой снежный след. Я так и не разобрал, чьей идеей было устроить над пустыней серебряную взвесь снегопада, но смотрелось в это потрясающе. Пока же все глазели в снежное серебро ночного неба, Ксандр успел подхватить на руки Кирану и вынести из круга. Молодец, быстро сообразил, что такое сокровище лучше не оставлять без присмотра, а в кольце огня уже оказалась Светлана. Вот уж кого я там не ожидал увидеть, так это лекарку. Моя невеста в зеленом с золотым шитьем платье танцевала нечто нежное и текучее. Барабаны умолкли, зато начала солировать свирель. Каждое движение света сопровождалось иллюзиями тьмы. Иллюзионистка показывала, как великая пустыня оживала, обзаводясь дорогами, реками, лесами и полями. Светлана будто стала олицетворением матери природы, своей лаской оживляющей безжизненную выжженную солнцем и воинами пустыню. На последнем поле лекарка замерла, а Юрдан в руках Таймы громко закричал. Пустынники и легионеры, до того завороженно следящие за действом, разворачивающимся у них на глазах, взорвались криками восторгов. Я только и успел, что перехватить сына у Таймы и увлечь Светлану из круга, как иллюзионистка уже сама вошла в бушующее пламя. Вокруг нее мелькала пара боевых вееров. Ее движения были столь плавны, что невозможно было определить, в каком месте заканчивалось одно и начиналось следующее. Шелк ее черно-розового кимоно порхал, как крылья бабочки. Веера в руках иллюзионистки набухали бутонами нежнейших лотосов и с каждым взмахом разлетались все дальше над пустыней. Финальным аккордом ее танца стал серебряный дракон, сорвавшийся с кимоно и устремившийся в небо. Вокруг него вились все три богини, до того показавшие себя в танце, и совсем маленький дракончик, шаловливо носящийся от одного цветка лотоса к другому. «Ты не представляешь, как они тебя сейчас боготворят», — тихо произнес мне на ухо Камара, глядя на реакции окружающих нас людей. «Здесь благодати столько, да у меня суммарно за всю жизнь столько не было», — махнул он рукой. «И все это рассеивается впустую». «Почему впустую?» — удивился я. «Вместе с моими благословениями, их эмоции становятся скрепами будущего содружества. Мне не нужны их поклонения или обожание. Я всего лишь хотел, чтобы на моей родине царили мир и покой». Народные гуляния продолжались всю ночь. Наше маленькое представление произвело эффект на всех без исключения. Ольга была права, когда уговорила присоединиться к народу. Мы пили вино из одного кувшина, мы ели фрукты из общих корзин, мы танцевали среди костров, мы были едины. Но всему когда-то приходит конец, пришел конец и празднованию. Своим я открыл портал в Эсферию, сам же в компании Камара отправился в обитель крови. Бог ошарашенно взирал на место обучения магов, работающих с кровью. Сколько уровней владения осваиваете? 4 в цитадели Карвусами, дальше посвящение и еще дюжина в башне. Не стал я делать из обучающего процесса тайну. Мимо проходил один из магов крови, вызванный мною для помощи в восстановлении обители. Он курировал Агафью, как перспективного артефактора, и в большей степени благодаря ей все еще оставался в обители. «О, Троидасон, брат, ты нашел еще кого-то из старичков? Какая специализация? Когда обучался?» «Полновесная девятка башни, это достойно уважения». Артефактор склонил голову в знак подтверждения собственных слов. «Нет, брат, пришлось несколько охладить пыл мага крови. Это один из возможных учеников. Я нашел его на болоте в другом мире. Интересуется, как у нас все здесь устроено. Возможно, будет у нас учиться глубже понимать кодекс матери крови». «Еще кто кого и где нашел?» — рассмеялся Камара. Однако же взгляд его загорелся интересом. Похоже, шутка перестала быть таковой. «Я тебя вообще, как шашлык с шампура снял». «Не удивил», — улыбнулся артефактор. «Меня в свое время из пасти гидры достали, когда я пытался ей зуб вырвать для одного интересного артефакта. Вы тут все на всю голову совсем?» То ли в шутку, то ли всерьез удивился Камара. «Да», — подтвердили мы с артефактором хором, — «большинство выбирает какую-нибудь безопасную придурь, чтобы стравливать напряжение и зацикленность. Так проще игнорировать пристрастие к крови, а оно постоянно дышит в затылок магу любой силы. А у тебя какая блажь? Поинтересовался брат у комара. Бог же в растерянности взирал на меня, не зная, что ответить. Зооморф он, любит комаров разводить, селекция, коллективный разум и все такое, вместо комара ответил я. Опять же, не скучно и собственная доставка крови под боком. О, таких у нас еще не было. Надо бы в лабораториях попробовать его виды к нашему миру приспособить. Удобно же, откликнулся артефактор. А у вас какой ранг магического фона? Единичка, снова ответил я за комара, так что с селекцией придется повозиться. Ой, вот когда мы акуле ноги отращивали, пришлось повозиться, рассмеялся артефактор. Только во время коллективной пьянки и осилили, а как? То только великой матери крови ведомо, мы все записи того, крылья и то быстрее получились, правда, летать ее только твоя Тилли заставила мощным пинком, но зато как летела, как махала, так что комары, дело поправимое, комар ржал вместе с нами, ведь после атмосферы постоянных интриг в местном пантеоне здесь он чувствовал себя просто одним из магов, одним из равных, среди богов тоже теоретически было равенство, вот только некоторые были равнее других за счет объемов получаемой благодати. В обители ты мог положиться лишь на собственную силу и развивать только ее. Похоже, все эти же мысли бродили в голове у комара, пока мы поднимались на крышу башни. Я обещал продемонстрировать ему артефакт, сожравший Инари. Ковчег во время подъема радостно болтал со мной. «О, это ты мне поздний ужин или ранний завтрак привел, друг, это, не вздумай». Обломал я все поползновения на поедание комара. «И вообще, вампиризм – это не дело, ты мне это брось, уже и пошутить нельзя», – буркнул Ковчег. «А то я не знаю, что мы жрем только в целях самозащиты, а то я не из твоей души деланный». Я выдохнул с облегчением. Не хватало мне еще паразита пригреть и выкормить. Кстати, насчет паразитов-симбиантов. Гимас, ты как, пришел в себя после сказок лимузинского леса? Да ну нахер такие сказки, высказался мой симбиант, все это время сидящий во мне тише воды и ниже травы. Чтоб я еще раз до тебя ослушался. Тьфу, ругаешься, значит оживаешь. Порадовался я за товарища, эх, такую церемонию прошляпил. Сокрушался симбиант, да ты, считай, в первом ряду сидел. Попытался я его поддержать, все равно не то. Горестно вздохнул Гимас, я мог бы и поучаствовать как-то. Еще одним драконом стать или змеей большой. Эх, жалобы Гимаса перекрыло недоумение комара, который чуть ли не на зуб пробовал конструкцию ковчега с накопителем на вершине. Ничего не понимаю. Крутился бог вокруг адамантиевых лиан и сердечника. Ощущается, как твоя плоть и кровь. Да даже души кусок там пульсирует. Или слепок личности. Я не понимал, комара беседует со мной или сам с собой. Да, вероятно, слепок. Нет, душа здесь. Душа здесь, и ты здесь. Бог переводил взгляд с ковчега на меня и обратно. Ничего не понимаю. Мне и самому не объяснить, как оно так вышло. Цепь случайностей, где кто-то кого-то спасал и ставил на кон жизни, свои и чужие. Да, комара чуть ли не облизывался на лианы из адамантия, но руки демонстративно держал за спиной, сцепив в замок, чтобы не дай боги не поддаться соблазну. Половину нашего пантеона вознести можно на этом запасе, а у тебя он подставкой под накопитель работает. Бог покачал головой недоверчиво, но знаешь, есть в нем нечто хищное, он ощущается не как послушный инструмент, а как хищная тварь, сидящая в засаде и готовая вцепиться тебе в глотку, стоит только зазеваться. Как ты точно описал его суть, хмыкнул я, вспоминая облизывание ковчега в сторону комара. Ты ему понравился, с гастрономической точки зрения, он назвал тебя аппетитным. Дальше я наблюдал прыжок с места на 5 метров в бок без разбега. Это же надо так впечатлиться. Я не удержался и рассмеялся, за что тут же удостоился уничижительного взгляда. Зараза, невинные овцы не в этом стаде. Не остался я в долгу. Еще пожелания будут, а то мне еще разбираться с императором предстоит, пока все отсыпаться будут. Хаем, я впервые наблюдал неуверенность у комара. Ты не шутил насчет возможности обучения у вас? Нисколько, подтвердил я свою недавнюю шутку. Только перемещаться легко между мирами у тебя не выйдет. Мир закрыт, это минус, но местная магия перестала паразитировать на людях и магах с отличимыми от нее дарами. Она сосредоточилась на подпитке нового поколения аспидов. Так что тебе ничего не грозит, если решишься. А с учетом разницы во времени, 100 000 местных лет, это чуть меньше 300 лет земных. По меркам богов, сущая мелочь. Вы иногда в загулы уходите на более длительный срок. У Комара на лице была бешеная работа мысли, но с выводами я не спешил. В общем, думай. Надеюсь, ваши утром меня не прибьют на малом совете, и у меня будет хотя бы небольшая передышка. Жить, знаешь ли, тоже хочется. У меня, вон, две жены, сын, невеста. Всем внимание уделять надо, а я скачу кузнечиком между мирами. Да уж жены у тебя, что надо. Первая в огне танцевала, это же она была, отступница перерождения. Получив подтверждение своим догадкам, Комара покачал головой. Сильна, а даже меня проняло ее воздействие. А ведь она еще не вошла в полную силу. Я отрицательно мотнул головой. Значит, еще одна высшая будет у нас на даче ошиваться, нахмурился Комара. Знаешь, что меня беспокоит? Что? Что к вам на огонек может еще кто-то подтянуться? Подобное притягивает подобное. Ну, по такой логике, мы вдвоем должны оказаться сильнее какого-то одиночки, возразил я. По логике, да, согласился Комара, только нам бы не хотелось стать свидетелями ваших разборок в нашей песочнице. Такие свидетели долго не живут. В любом случае, от нас это не зависит, честно признал я очевидное. Специально никого провоцировать не будем, а там как повезет. Это с твоей-то феноменальной везучестью собирать весь геморрой на свою задницу, Комара издал обреченный стон. Вселенная, упаси нас от такого удачливого соседа. Глава 3. Сестру с Ксандром я вернул обратно в Стамбул. У них через день должно было состояться состязание между представителями рода Куртов. В число претендентов моими стараниями попал и Ксандр, так что Иргу предстояло заявить о себе громко. Я же отправлялся в Хмарево. Со мной увязалась Агафья, фонтанирующая гениальными и, главное, своевременными идеями. Вы пока Петра Алексеевича откачаете, я как раз защиту перенастрою. Из теней будет только меня пропускать, порадовала меня вампирша. А то у тебя так сын совершеннолетним станет меньше, чем за месяц. То-то местная общественность удивится, не успел родиться, а пора жениться. Действуй, дал я добро, а как закончишь, попросим Аргайл проверить. Если все сработает, Рэ откроет портал для остальных. Мне же предстояло устроить головомойку одному излишне инициативному стороннику. Портал я открыл в лазарет, где Софья как раз запитала сильно постаревшего императора от собственного магического источника. Как я и предполагал, родственную жизненную силу Петр Алексеевич принимал охотно. Часть морщин разглаживалась прямо на глазах, седины стало заметно меньше, и даже пробилась легкая щетина на щеках. Рядом заламывал руки Андрей Петрович, не зная, как еще помочь. Я не спрашиваю, чем ты думал, когда решил вот так махом открыть не свои тайны, об этом мы поговорим потом. Но за каким хреном ты решил человека без магии потащить в мир с повышенным магическим фоном? Папа сильно на троне засиделся, или брату дорогу решил расчистить? Я не знал, никто не знал, бормотал Андрей, но вдруг тряхнул головой. Нет, наверное, Подорожников знал. Он последнее время отца алхимии пичкал регулярно, и все встречи международные на нас перераспределили, и совещания. А ведь я еще из крови императора узнал, что тот молчал о своем состоянии, как разведчик, как на допросе. Даже с Медведевым и Орловым не поделился информацией. Семью тоже в известность не поставил. Обвешался артефактами и гонял в 3-6 детей, экстерном заставляя постигать искусство государственного управления в краткие сроки. Сам Петр Алексеевич рискнул покинуть Кремль в таком состоянии только из-за чувства вины и желания хотя бы перед смертью повидаться с сестрой. Андрей Петрович знал, нажатие на какую болевую точку даст 100% результат. Я не понимаю, кто мог лишить его магии. Это теракт. Андрей пытался натянуть сову привычной ему картины мира на глобус действительности. Выходило откровенно плохо. Совсем не понимаешь? Скептически смотрел я на принца. А ведь у того были отличные аналитические способности. Он знает ответ, поверить в него просто не может, со стороны ответила за племянника Софья. Для всех боги, защитники и заступники, поэтому не верит Андрюша в эгоистичную парадигму их пернатого. Бог дал, Бог взял. Не сталкивался лично. Может, и хвала богам, что Кречет посчитал его слишком мелкой и слабой фигурой, чтобы использовать. Сколько ему осталось без магии? Задал я бестактный вопрос, который принц Андрей попросту боялся задать все это время. Терапию ему подобрал Борис отличную, но даже с ней, не больше полугода, покачала головой Софья. Но ты могла бы. Андрей не закончил фразу, оборвав себя на полуслове. Быть донором, горько усмехнулась Софья. Снова стать игрушкой в руках богов? Брата я люблю, как и он меня. Но ты не думал, что со мной станет, если Кречет узнает, что я самовольно разорвала их с Орланом божественный договор? Я не просто так сидела, не показывая носа, в другом мире. Поживи сперва 150 лет как корм для падальщиков без собственного мнения и возможности сказать «нет», а потом проси. Так, это все, конечно, хорошо, но меня волнует и другая сторона проблемы. Вмешался я в семейные разборки. Как нам безнаказанно и незаметно зачистить память императору о событиях моей коронации? Вариант с зельем забвения хорош, но пропажа целых 2 дней из памяти привлечет ненужное внимание. Не сработает зелье, почти хором ответили Софья и Андрей и обменялись понимающими взглядами. Отпрысков императорского рода с детства микродозами его пичкают, чтобы выработать сопротивляемость. Иначе все, кому не лень, пытались бы опоить нас. Собственно, многие пытались и до сих пор пытаются. Ментатор, предложил я свой вариант, в который раз радуясь, что переманил себе Густава Ильдера. Подарок Кречета защищает от насильственного воздействия, покачала головой Софья. А что насчет добровольного? На всякий случай уточнил я. На добровольное запрета не было, вроде бы, неуверенно ответила Софья. Но какой император согласится на добровольную чистку мозгов? Наш согласится, если действительно так сильно любит свою семью. Петр Алексеевич медленно приходил в себя в лазарете. Характерный запах лекарств сразу снимал все вопросы по собственному местоположению. Голова гудела, будто после похмелья, но тело впервые за последние дни не ломило и не грозило рассыпаться от любого неосторожного движения. Последнее, что Петр Алексеевич помнил, это амфитеатр посреди пустыни и коронация Комарина в качестве императора. Приснится же такое, подумалось императору, а ведь Боря божился, что мозги до последнего будут в норме. Но стоило открыть глаза, как он увидел того самого Комарина, сидящего на кресле у лазаретной койки. Вы даже не в первой сотне человек, кого я ожидал бы увидеть подле себя в лазарете, Михаил Юрьевич. Следовательно, должна быть весомая причина, чтобы это были именно вы, не стал ходить вокруг да около император. Все верно, Петр Алексеевич, не стал спорить Комарин. Что вы помните из последних часов? Думаю, что все, пожал плечами император, если это только не бред воспаленного сознания. Помню уговоры сына отправиться с ним, вашу коронацию, сестру, потерянную 150 лет назад и найденную посреди пустыни в другом мире, насколько я мог судить по повышенному магическому фону. Все верно, Комарин согласно кивал, это не бред. Андрей действительно пригласил вас на мою коронацию без моего ведома. Делалось это для дальнейшего заключения договора между империями с целью обмена технологиями и прочими товарами. Он за несколько лет смог оценить перспективность от подобного союза. У нас есть образцы артефактов такого уровня, которые на голову выше российских, не говоря уже о самых обычных алхимических ресурсах. К тому же время у нас течет быстрее, а это, сами понимаете, какие перспективы открывает. Взамен планировалось выторговать у вас автономию на земле в Хмарево для создания здесь представительства империи Сашери. Комарин передал доклад в картонной папке, где мелким убористым почерком сына расписывались перспективы и самые скромные экономические прибыли от сотрудничества с новоявленной империей. Суммы впечатляли, как и направление взаимодействий. Но Андрей не знал, что Кречет наказал вас за неповиновение и лишил божественного дара, поэтому чуть случайно не ускорил вашу кончину. По прикидкам Софьи Алексеевны, жить вам осталось не более полугода, несмотря на все старания моего будущего тестя. И это уже вы знали, тяжело вздохнул император. Вы поразительно осведомлены о том, о чем не в курсе даже моя семья. Момент такой, что приходится играть в открытую. Касаемо вашей сестры, хотите пообщаться? Еще спрашиваете, как она у вас оказалась? Комарин вкратце пересказал историю про многомиллионный заказ за его голову, размещенный из Японии, и его поиски заказчика, а после раскрыл роль Кречета в бесследной пропаже сестры. Вы уж простите, но тотем ваш, тварь первостатейная. Удивляюсь только, как с таким мировоззрением можно было наградить божественными дарами, завязанными на справедливости. Последние слова Петр Алексеевич оставил без ответа, обдумывая ситуацию с Софьей. Он и сам подозревал об участии Кречета в пропаже сестры, но отец молчал, а с Бога ответа не потребуешь. Вышло так, что сестрой попросту откупились за собственные грязные грешки. Михаил Юрьевич, вы сейчас столь прямолинейны, что у меня закрадываются нехорошие предчувствия, честно признался император. Он не боялся, что его убьют. Все же клятву служения никто не отменял, но и не понимал причин для такой откровенности. До этого вам прекрасно удавалось обходиться полуправдами. Настолько прекрасно, что вы скрыли обнаружение тонкого места на своих землях, сорвали государственное освоение открытой изнанки с целью собственного обогащения, успев меньше чем за полгода стать там императором. Стремительный карьерный взлет из баронов в императоры, вы не находите? Теперь же вы пытаетесь манипулировать моим состоянием здоровья и привязанностью к семье, чтобы выторговать себе как можно более выгодные условия сотрудничества. Комарин раздумывал где-то с минуту, прежде чем заговорить. Да, не думал, что разговор у нас с вами свернет в эту сторону. Ну да, хозяин, барин. Во-первых, Петр Алексеевич, не врите ни себе, ни мне. Земли вокруг Хмарева входят в состав империи лишь формально. Ваш батюшка самовольно их отдал нашему роду, хотя не имел на то никаких прав. В соответствии с древним уложением земля должна была оставаться ничейной из-за наложенного на нее проклятия. Во-вторых, даже если бы земли были имперскими, то тонкого места там как не было, так и нет, чтобы можно было предъявлять какие-либо претензии на неосвоенные изнанки. Мир, в котором вы были на моей коронации, теперь не имеет мест пересечений с другими мирами. Проще говоря, он стал закрытым, и попасть туда можно лишь носителем определенной крови, имеющим допуск от самого мира. Так что ваша экспансия заранее обречена на провал. В-третьих, стремительный карьерный взлет, как вы выразились, стоил мне двух смертей. Здесь без подробностей. В-четвертых, я всячески пытался продемонстрировать свою лояльность лично вам и империи, а также предстоящие выгоды от возможного сотрудничества роду Кречетов. Но, судя по тому, что я услышал, все бесполезно. А вы подготовились, Михаил Юрьевич. Еще и сына моего смогли себе заполучить. То-то я смотрю, Андрей из личных архивов рода не выходил сутками. Для вас информацию искал. Вы хороший манипулятор, несмотря на свой возраст. Император усиленно анализировал информацию, но ее было столько, что Петр Алексеевич невольно сворачивал не в ту плоскость. Неужели моя семья, ради которой я пошел против бога-покровителя, меня предала? Сперва сестра, теперь сын. А Комарин, будто читая его мысли, продолжал плести свою паутину. Вы забываете, что ваш сын, как и ваша сестра, обладает выдающимися аналитическими способностями. Я бы их даже считал некой ветвью магии разума. Андрей, прежде чем вступить со мной в партнерство, провел свой анализ исключительно в разрезе пользы роду Кречетов и империи в целом. Выкладки вы видели, но почему-то отчаянно не хотите принимать их в расчет. Ваш же сын считал это направление сотрудничества настолько приоритетным, что прошелся по грани кровной клятвы, лишь бы договор о сотрудничестве был скорее заключен, что не отменяет преследование вами ваших личных интересов. Естественно, Комарин даже не стал отпираться. У нас с вами сейчас похожая ситуация, мы одновременно являемся и главами государств, и главами родов и вынуждены учитывать интересы всех возглавляемых общностей к общей выгоде. Проблема только в том, что, по зрелому размышлению, оказалось, что из всей семьи Кречетов мне удобнее всего вести дела с Андреем, ведь он никаким образом не интересует вашего покровителя. У вас есть какие-то разногласия с Кречетом? Тут же напрягся Петр Алексеевич. Это у вас есть с ним разногласия, причем такого плана, что мне пока и не снилось. Боги очень не любят, когда их игрушки вдруг решают выказывать неповиновение. Вам ли не знать, как вы думаете, как Кречет отреагирует на очередное неповиновение его воли на этот раз от вашей сестры? Или какие последствия вас ждут, если Орлан узнает, что его Вира посмела ускользнуть из рабства и счастливо жить в другом мире? Вы готовы за полгода до смерти развязать войну родов или вернуть сестру рабыни в Японию? Я не отец, я все решу миром, возразил Петр Алексеевич, сам не очень-то и веря в собственные слова. В один непрекрасный момент Софья вновь бесследно пропадет, и с кем вы и что будете решать? Думаете, что сможете договориться с богами? Комарин грустно улыбнулся. Когда-то баронесса Комарина сказала мне одну вещь: нельзя договориться с противником, если вы находитесь на разных ступенях иерархической лестницы. Тебя попросту не рассматривают как сторону. Если вы захотите договариваться с богами, вам самому нужно стать богом. И то, как показала практика, это не гарантия, что с вами будут считаться. Наш с вами пример тоже весьма показательный. Вам плевать, сколько раз я помогал и спасал членов вашей семьи. Вам без разницы, что где-то я стал императором, Для вас я не более чем малолетний выскочка и должен знать свое место. Кречет вас воспринимает так же, демонстративно указывая на ваше место. Петр Алексеевич злился, ведь умом понимал, что мальчишка все говорит правильно. И про иерархию, и про восприятие. Ситуация с сестрой и вовсе была за гранью фола. Для этого мира Софья умерла. Если Орлан или Кречет узнают, что она жива, предсказать последствия император не брался. Против богов они никто. Мало кто из высших сущностей вообще удостаивал внимания своих последователей, не говоря уже о помощи. Но вот наказывать в назидание они любили и не забывали, что и продемонстрировал ему Кречет. В моменте с Комариным все было одновременно просто и сложно. С одной стороны, нужно было начать воспринимать бывшего вассала как равного. На этом можно было выстроить выгодное долговременное сотрудничество, судя по выкладкам Андрея. Но, с другой стороны, 18-летний сопляк, император, партнер, не смешите. Хотя вот что-что, а реальный возраст в случае с Комариным никогда не соответствовал его образу мысли и поведению. Сейчас с сединой на висках, неизвестно откуда взявшийся, он выглядел старше. К чему вы ведете? Говорите прямо. Поскольку до союзного договора между нашими странами нам, как до Японии раком, в целях безопасности я хочу, чтобы вы добровольно дали разрешение ментатору вычистить воспоминания о моей коронации и о встрече с сестрой. Андрей Петрович слишком поторопился, приведя вас на церемонию. Предложение было высказано, причем весьма толковое и щедрое, способное защитить не только Комарина, но и Софью. Петр Алексеевич прекрасно осознавал, что его отказ не принесет ни роду, ни империи никаких выгод, к тому же вызовет дополнительный гнев бога-покровителя и создаст угрозу для сестры. Комарин же предлагал вернуть их отношения к шаткой точке равновесия, достигнутой после предотвращения покушения племянником. «Могу я дать ответ после общения с сыном и сестрой? Можете», — с пониманием кивнул Комарин, вставая с кресла, «но не затягивайте. К сожалению, дефицит времени не только у вас. Про дефицит я не шутил. Если Петр Алексеевич упрется, то до малого божественного совета мне еще предстояло постараться нахеровертить что-то с его памятью». Беседа императора с родными продлилась без малого 2 часа. За это время Агафья успела исправить защиту, провести семью обратно, Густав, получить вводные на случай работы с императором, а мы с Ольгой, Светланой этой мы придумать кое-что для влияния на память Петра Алексеевича, если тот упрется. Как оказалось, простенький конструкт иллюзии с привязкой на крови, помноженный на божественную эмпатию и зафиксированный на состоянии сна, создали вполне себе рабочий конструкт калейдоскопного кошмара. Он просмотрит реалистичный сон из событий прошлого, вызвавших сильнейшие эмоции. Иллюзия добавит туда элементов абсурда, на фоне которых события последней ночи не будут выделяться. Мы даже успели опробовать изобретение на парочке добровольцев, когда из палаты вышел Андрей, сжимая в руках папку для бумаг, и сообщил, вызывая ментатора, отец согласен. Пока Густав отправился в палату к Петру Алексеевичу чистить опасные воспоминания, Андрей Петрович опустился на скамейку рядом с нами и протянул мне папку. Это он просил передать тебе. Пришлось срыв в Кремль мотаться и в родовое поместье, пока все отыскали. Я открыл папку и принялся просматривать документы. Часть из них была на гербовой бумаге, еще часть уже была завизирована императорской магической печатью и имела гриф «Совершенно секретно». Чем больше я читал, тем больше приходил в недоумение. Он вообще с семьей общался? Это же еще надо было успеть написать столько от руки. Что там? Осторожно полюбопытствовала Ольга. Прежде чем стереть себе память, Петр Алексеевич подписал 3-сторонний договор о создании специальной ведомственной зоны на наших землях. Участниками в равных долях стали Комарины, Кречет и Эсфисы. Кроме того, на территории зоны расположится посольство Сашерской империи. Со стороны Российской империи уполномоченным послом назначен его императорское высочество Андрей Петрович Кречет. А не получится ли так, что эти бумаги потом признают недействительными? Уточнила Светлана. Он же не будет помнить, как их подписывал. Нет, возразил Андрей, мы поэтому и носились в Кремль за специальным артефактом. Им подобного рода документы визируют. Везде есть магический оттиск. К тому же моя дублирующая подпись стоит. А почему нам выделили 2/3, а Кречетом лишь 1? Не верю я в подобную щедрость, тихо отозвалась Тэймы, просматривая документ у меня из-за плеча. И правильно делаешь. Мы отдаем земли земельно-удавовых под застройку научными лабораториями и гарантируем отсутствие подобных договоров с другими родами. Иными словами, Договор эксклюзивен. Иных компаньонов в этом мире у Сашерской империи не будет. Я просматривал бумаги и вдруг рассмеялся. Кажется, мои слова сыну оказались пророческими. Что? Хором спросили мои женщины, увидев не совсем адекватную моменту реакцию. За эсфисами в Российской империи княжеский титул зарезервировали, если одна из ветвей императорского дома Сашери решит осесть на чужбине. Пояснил я свое веселье. Теперь у нас полный комплект соберется со временем. Всем детям титулов хватит. Последний же документ меня удивил. Более того, вся веселость сошла с меня мигом. Таких соглашений, завизированных кровью, я еще не видел и не подписывал. Опуская канцелярит, вся суть документа сводилась к следующим строкам. В случае возникновения глобальных катаклизмов различного характера стороны обязуются предоставить политическое убежище стороне-партнеру. Я чего-то не знаю. Глава 4. Андрей, вопрос задал по кровной связи, но ответ получил голосом. Первую семью отца убили во время войны. Он думал, что хорошо их спрятал на одной из изнанок, но их нашли и уничтожили. Поэтому доступ к миру без возможности посторонних проникновений для него очень важен. Обеспечение безопасности семьи для него в приоритете. Да, а ведь если подумать, потеряя я всех, кто мне дорог, я бы тоже всеми способами искал возможность упредить повторение подобного сценария. Поэтому в этом вопросе я всецело понимал Петра Алексеевича. Мы еще какое-то время провели за разбором бумаг. Что-то я подписывал и визировал без разговоров, а где-то еще вносил дополнения. И исправленные варианты от лица семьи Кречет подписывал Андрей Петрович. Все завизировать не успели, когда в коридоре появились Софья со следами слез на лице и Густав Ильдер, старательно скрывающий растерянность. Михаил Юрьевич, ментатор запнулся, а после добавил, «Ваше императорское величество, вмешательство осуществлено. Нужно возвращать его императорское величество Петра Алексеевича в Кремль». Теперь стала понятна причина растерянности ментатора. Не каждый день он узнавал, что его сюзерен становился монархом в другом мире. Но раз уж подобная информация стала ему доступна, то Густав и стал обращаться в соответствии к титулу. «Густав, в этом мире я все тот же Михаил Юрьевич Комарин, граф и ваш сюзерен. Наши взаимоотношения никак не изменились. Я попросил бы воздержаться от распространения полученной информации». Ментатор кивнул, но все же не удержался от вопроса по кровной связи. «Михаил Юрьевич, мы могли бы обсудить с вами кое-какие тонкости взаимодействия, когда у вас появится свободное время». «Конечно, Густав», — ответил я кровнику и следом попросил Рея вернуть императора и принца Андрея обратно в Кремль. Рассвет уже загорался алыми бликами на небе, намекая, что времени у меня осталось прискорбно мало. Совсем скоро я должен буду знакомиться с местным пантеоном, а уж чем закончится это знакомство, никому не известно. Я смотрел на своих любимых женщин. Две из них уже стали моими женами, лишь Светлана еще официально не была связана со мной узами брака, но уже давно подтвердила свои намерения делами. Да уж, свадьба, привязка Ольги к ковчегу эсфисов, рождение сына, коронация, подписание союзного договора с кречетами насыщенные 3 дня получились. Но что-то мне подсказывало, что то ли еще будет. «Пора», — услышал я короткое приглашение от Комара. Послав по кровной связи своим близким волну тепла и поддержки, я ушел порталом в пески Сашери, сменил там ипостась на драконью и лишь после того открыл портал в Междумирье, ориентируясь на местоположение Комара. Сделал это, чтобы не светить человеческую личину. Меньше всего я хотел, чтобы в Аспиде-Эсфисе узнали графа Комарина, тем самым поставив под удар мою семью и моих людей. Ох ты ж, мать моя комариха, не то восхитился, не то испугался моих размеров Комара, когда я вышел из портала в полуподвальном зале с арочными потолками. Мне пришлось склонить голову чуть ли не к самому песку, чтобы не задевать роговыми пластинами на голове своды. Рядом присвистнул Тайпан, оценив мое преображение. Уж не знаю, как так получилось, но то ли подействовало благословение Ре от лица аспидов, то ли коронация и длительный срок беспрерывной жизни в родном мире, но в драконьей ипостаси я значительно вырос. Комара теперь рядом со мной смотрелся как карликовый пудель возле тяжеловоза. «Ты изменился?» — покачал головой алый змей, и был не мелким, но сейчас. Я неопределенно пожал плечами и принялся разглядывать светящуюся арку выхода на арену. Напрашивался определенный вывод. «Не пролезу даже ползком на брюхе. Это меня так унизить изначально пытаются или...» Правда, размер не рассчитали. Сравнив себя с Тайпаном, который с царственной осанкой направился к арке, понял, что действительно не рассчитали. Мы скоро отправимся на свои места, объявим твое появление. Через несколько мгновений можешь выходить», — на ходу пояснял Алый Змей. «Тебе дадут слово, сможешь объявить свою версию событий и озвучить собственные предложения о сотрудничестве». Вроде бы Тайпан давал сжатый инструктаж, но мне категорически не нравилось, кем я буду выглядеть, если буду следовать ему от и до. Это ощущение было на грани предчувствия или интуиции, а своей заднице я привык доверять. Это сборище привыкло лишь к языку силы. Вежливость же они воспримут не иначе, как слабость. Камара не спешил следовать за Тайпаном, держась ближе ко мне. Друг давал несколько иные наставления, правда, не вслух. «Если спросит про основную силу и ее отпечаток, не говори и не показывай. Это признак слабости. Никакой версии событий быть не может, есть только истина. Ты делаешь одолжение мелким засранцам вроде нас, сохраняя вооруженный нейтралитет. Дальше уж сам по обстоятельствам». Эта позиция была гораздо ближе моему внутреннему «я», но столь разные инструктажи наглядно демонстрировали отсутствие единства внутри коалиции богов, с таким трудом собранной. А еще, вероятно, на моем горбу пожелают выехать все, кому не лень, включая того же Тайпана. Что ж, мне не привыкать, прорвемся. Искренне надеюсь, что никто из местных не зарвется и не решит попробовать на меня напасть. Зря, пополнили бы запасы. Мечтательно отреагировала Даманти, и устроили бы кровавый передел сфер влияния в мире. Почему-то никто не понимает, что, уничтожая уже привычное зло, можно породить еще большее, а страдать от этого будут самые обычные люди. Тебя послушать, так все должно быть законсервировано. Развитие есть разрушение старого порядка и построение на его обломках нового, и так до бесконечности, пока не появится модель, устраивающая всех. В том-то и дело, никогда ни один порядок в обществе не будет устраивать всех. Именно поэтому ты в одиночку практически уничтожил ордена рассвета и заката, не уничтожил, а трансформировал. Уничтожить такое количество бойцов было бы нерациональной тратой ресурса. Адамантий рассмеялся. Все никак не привыкну к вывертам твоего мировоззрения. С одной стороны, ты чем-то похож на систему, ту дамочку, что до сих пор ждет от тебя батарейки, ставишь во главу угла рациональность, считая окружающих и себя в том числе ресурсом. С другой стороны, тебе не чужды эмоции и некое чувство справедливости даже по отношению к своим врагам. Любой другой постарался бы усилиться, выбрав Адамантий до дна из всех этих недобогов, а ты в любой момент готов отпустить нас на свободу. А ведь мы тоже ресурс. Быть во мне – ваше решение, помогать мне, если я прошу, тоже ваше решение, и уйти от меня тоже будет вашим решением, пожал я плечами. Пока же вы не спешите покидать меня, я и буду периодически обращаться к вам за помощью. Но даже оказать ее или отказаться тоже будет вашим решением. Наш мысленный диалог длился считанные мгновения, пока Тайпан, а следом и Камара прошли под аркой выхода на арену. Толпа там бесновалась. Слышались крики, рыки, визги, стрекотание, журчание, шлепки и боги знают еще какие звуки. А затем раздался клекот явно хищной птицы, и в амфитеатре воцарилась тишина. «Братья и сестры, мы собрались сегодня на внеочередной божественный совет по небывалому случаю. Все слухи о смене покровителя в роду нашей возлюбленной сестры Эйнари оказались правдивы. Новым покровителем древнего княжеского рода стал некто Аспид Эсфес, чужак, нам неизвестный, однако же проявивший уважение к нам и явившийся сегодня для знакомства с нашим пантеоном. Я прямо-таки кожей почувствовал злорадство пернатого, вещавшего приветственную речь. Он так и ждал, что я выйду на арену, низко поклонившись остальным чуть ли не в ножки. А вот херас два вам, а не поклоны поясные, подумал я и построил портал в точку на несколько десятков метров выше местонахождения Тайпана. Появление из портала в полете вышло эпичным. Для пущей зрелищности я издал леденящий душу рев, закладывая вираж над пернатой птицей покровителем императорского рода. Прошел я столь филигранно низко над ее головой, что тот все же вздрогнул и чуть сместился в сторону, опасаясь получить крылом или лапой. Маленькая, а победа. На песок арены я приземлился лишь после того, как завершил осмотр всех собравшихся. Нужно признать, что кое-где места в амфитеатре пустовали. Видимо, на сегодняшнее знакомство пригласили не всех, в том числе я и не заметил солнечную Нека, голову которой мне обещали принести на блюдце дракониды. Еще среди честной компании узнал Винограда, Белого Медведя, кажется, Фенрира и Синего Кита и все тех же драконов, сидящих особняком от остальных. Также особняком сидели и всевозможные змееподобные тотемы под предводительством Тайпана. Как заметил, у богов было принято делиться на фракции с сильнейшим представителем во главе. Я приветствую пантеон малых богов и подтверждаю права на покровительство над родом Инари и недавно образованным родом Даймё из Фес. Всем несогласным с моим правом предлагаю предъявлять свои претензии по древнему закону в кругу чести. Вот так коротко и незамысловато я обозначил собственные границы, что в переводе звучало как «всем здрасте, кто посмеет покуситься на мое, милости прошу в круг чести». Я вам башки по одному отгрызу. Мой обворожительный оскал вкупе со словами произвел неизгладимое впечатление. Я случайно встретился с драконидами взглядом и едва заметно кивнул, здороваясь. Эти как раз уже ощутили доходчивость и реальность моих претензий. Им хватило. Часть драконов до сих пор выглядела основательно потрепанными. Легко вызывать в круг чести, если ты на порядок сильнее, но это не повод творить беззаконие. Пролаяло создание с мужским телом под 5 метром ростом и с шакальей головой. Беззаконие, силой забрать чужой род, спокойно отреагировал я на выпад. Не вижу беззакония в основании собственного рода и в получении еще одного рода в качестве оплаты за услуги. Сам же я размышлял над личностью говорившего. Это у нас Анубис заговорил, что ли? Если не ошибаюсь, он участвовал в проклятии моих земель. Надо бы запомнить, а лучше кровь взять. Кстати, о крови. Адамантий. А мы можем создать адамантиевых комарих и отправить их за образцами крови всех присутствующих здесь богов? В теории, да. На практике, одновременное управление сверхмалыми объемами внутри других малых объемов может не сработать. Грубо говоря, потяну комарих, а вытяну разом все, что бедняги копили сотнями тысяч лет. Можно попробовать, но можем случайно развязать войну. Нет, война нам не нужна, дал я отбой на собственную гениальную идею. Чтобы услышать мурлыкающий голос одной ранее отсутствующей на совете богини, покровительствующей японскому императорскому дому.